теперь постараемся не потерять наш драгоценный кусок грифеля, пока подготавливаем древесину. Вот дерево, та самая сосна, ее валят. Нужен только ствол, очищенный от коры. Мы слышим рев недавно изобретенной бензопилы. Видим, как сушат и строгают доски. Вот доска, которая пригодится для нашего карандаша, лежащего в мелком ящике письменного стола, так и не задвинутым. Мы различаем его присутствие в доске. Как различаем доску в дереве, а дерево в лесу, а лес в мире, который построил Жен. Отличаем это присутствие по абсолютно ясным признакам того, что не имеет имени и невозможно описать, как не объяснить улыбку тому, кто никогда не видел смеющихся глаз. Таким образом, вся маленькая драма от кристаллического углерода и поваленной сосны до этого смиренного орудия письма, этого прозрачного предмета, разворачивается в одно мгновение. Увы, сам карандаш, быстро ощупанный пальцами Хью Персона, как-то ускользает от нас. Но Персону ускользнуть не дано. Часть четвертая. То была его четвертая поездка в Швейцарию. Первая состоялась 18 лет назад, когда он вместе с отцом провел несколько дней в Трюм. Через 10 лет, в 32 года, он вновь посетил этот редкий городок на берегу озера и не без успеха не общался с сентиментальными переживаниями, полураскаянием, полуизумлением навести в гостиницу, где они жили. Горбатые улочки и старые лестницы взбирались к ней от набережной, где располагалась безликая станция, куда его и доставил местный поезд. Он запомнил название гостиницы «Локет», так как оно оказалось созвучным девичьей фамилии его матери, канадской француженки, которую Персону-старшему суждено было пережить меньше, чем на год. Еще ему запомнилось, что гостиница была второсортной и унылой, покорно стоявшей рядом с другой, куда более фешенебельной, сквозь окна первого этажа, которые можно было различить призраки блеклых столиков и двигавшихся словно под водой официантов. Обе гостиницы нынче снесены, и на их месте вырос банк, прям суровое сооружение. Все из отполированных поверхностей, стекла и растений в катках. Спал он в легкомысленном карикатурном алькове, отделенном аркой и вешалкой от постели отца. В ночи всегда есть что-то от циклопа, но та выдалась особенно жуткой. Хью привык спать в старой комнате, он ненавидел общую могилу сна и упрямо надеялся, что обещание отдельных спален будет неукоснительно соблюдаться на всех отрезках их швейцарского турне, смутно проступающего в феерическом тумане. 60-летний отец, ниже его ростом и плотнее его, неаппетитно состарился за время недолгого вдовства. Его одежда источала характерный душок тления, слабый, но безошибочный. Он вздыхал и постановал во сне, разгребая неподъемные глыбы мрака, которые надлежало рассортировать и убрать с дороги. По ней приходилось карабкаться в горячечных позах немощи и отчаяния. Мы не можем найти в картотеке путешествий по Европе, рекомендованных семейными докторами, удалившимся от дел старикам, дабы смягчить горечь одиночества, хотя бы одну поездку, достигшую намеченной цели. У Персона-старшего всегда были руки крепки, но в последнее время движения, которыми он нашаривал предметы в проточной воде пространства, преследуя скользящие отбылок уклончивой материи, тщетно пытаясь стянуть или развести те части изготовленных человеком изделий, которые должны быть сцеплены или расцеплены, такие движения приобретали все более комический характер. Хью отчасти унаследовал эту неуклюжесть. Но в нынешнем отцовском варианте она раздражала его как чрезмерное пародирование. В свое последнее утро в так называемой Швейцарии, то есть накануне событий, которые все сделали для него так называемым, старый пень сражался с жалюзи, чтобы узнать, какая нынче погода, но успел разглядеть лишь клочок мокрой мостовой до того, как они рухнули гремучей лавиной, и решил взять зонт. Зонт был неаккуратно сложен, и Персон стал приводить его в порядок. Сначала Хью взял на это с молчаливым отвращением. Ноздри раздувались и дергались. Презрение было незаслуженным, поскольку существует множество вещей от живых клеток до потухших звезд, то и дело претерпевающих случайные мелкие неприятности от не слишком бережных рук анонимных экспериментаторов. Черные фалды легли неровно, нуждаясь в перетасовке, и к тому моменту, беспомощными действиями Хью выхватил зонт из отцовских рук так резко, что старик еще мгновение продолжал перебирать воздух, пока не ответил мягкой, виноватой улыбкой на внезапную грубость. Не говоря ни слова, Хью яростно сложил и застегнул зонт, который, сказать по правде, вряд ли обрел лучший вид, чем тот, что в конце концов ему придал бы отец. Как предполагалось провести день? Собирались позавтракать в том же месте, где обедали накануне. Затем сделать покупки и осмотреть достопримечательности. Местное чудо природы Тарский каскад был намалеван на двери уборной в коридоре, а также красовался на большой фотографии вестибюля. Доктор Парсон задержался у стойки, чтобы осведомиться с обычной своей суетливостью, нет ли для него писем, как если бы он их от кого-то ждал. После непродолжительных поисков всплыла телеграмма для миссис Парсон, а для него ничего, кроме приглушенного шока и неполного совпадения. Тугой моток сантиметров случайно подвернулся ему под руку, и он стал обматывать его вокруг своей широкой талии, несколько раз теряя конец, и все объясняя мрачной администраторше, что он хочет купить в городе летние брюки. Я намерен подойти к этому серьезно. Вся эта бессмыслица так раздражала Хью, что он направился к выходу еще до того, как серая лента снова была свернута и возвращена на место. Часть пятая. После завтрака они нашли подходящий магазин. Одежда. Наша распродажа подчищает все до конца. Наша падалица с триумфом распродается, перевел отец, и был презрительно устало поправлен сыном. Корзина со сложными рубашками стояла на железной треноге перед витриной, незащищенной от дождя, усилившегося теперь. Ударил гром. «Забежим сюда», — испуганно сказал доктор Персон. Чей страх перед грозой был еще одним источником раздражения для Хью. В то утро Ирма, измотанная и нервная продавщица, оказалась одна на весь посредственный магазин одежды, в которой Хью вынужденно последовал за отцом. Супружеская пара ее сослуживцев накануне была госпитализирована после пожара в тесной квартире. Хозяин уехал по делам, а покупателей оказалось больше, чем обычно бывает по четвергам. На одну минуту она помогала трем пожилым дамам в части автобусной экскурсии из Лондона выбрать покупку. И в то же время объясняла белокурой немки в черном, где можно сфотографироваться на паспорт. Англичанки одна в другой прикладывали цветастые платья к груди, и доктор Персон с готовностью переводил их кудахтанье с лондонского кокни на ломный французский. Девица второго вернулась за свертком, забытым ею. Очередные платья покачивали рукавами, глаза косились на очередные ярлычки. Зашел с двумя маленькими девочками еще один посетитель. И тут же доктор Персон попросил показать ему летние брюки. Получил несколько пар и был направлен в примерочную, а Хью вышел из магазина. Он бесцельно ходил, стараясь держаться под прикрытием архитектурных выступов. Местная газета в этом дождливом городке тщетно призывала к возведению крытых галерей в торговом районе. Заглянул в сувенирную лавку. Ему показалось привлекательной зеленоватая статуэтка лыжницы, сделанная из материала, который он не мог определить сквозь стекло витрины. Это была алебастровая имитация арагонита, вырезанная и раскрашенная в лондонской городской тюрьме узником-гомосексуалистом, видавшим виды Армандом Рэйвом, задушившим голыми руками кровосмесительную сестру своего любовника. Как насчет ее расчески в чехле из настоящей кожи? Как насчет нее? Как насчет... Ах, она моментально запачкается. И не меньше часа уйдет на то, чтобы выводить перец большие частых зубчиков с помощью одного из маленьких лезвий вон того короченного ножа, что ощетинился, выставив на показ свои наглые внутренности. Сладные наручные часики с портретом собачки, украшающий циферблат всего за 22 франка. Или купить... Для соседа по комнате в университетском общежитии эту деревянную тарелку с белым крестом посередине, окруженным всеми 22 кантонами. Хью тоже было 22 года, и его всегда тревожили символические совпадения. Двойной звонок. И мигающий красный свет на железнодорожном переезде возвестили предсказуемое событие. Медленно и неумолимо опустился шлагбаум. Коричневая занавеска, задернутая лишь наполовину, не скрывала стройные женские ноги, облаченные в прозрачную черноту. Мы безумно торопимся поймать это мгновение. в занавеску моечной кабинки. С чем-то вроде винтовой табуретки пианиста для высоких и маленьких и автомат, фотографирующий вас для паспорта или просто так. Хью посмотрел на ноги, а затем на вывеску над автоматом. Мужской род, окончание и отсутствие знака акцента Ю, разрушая непреднамеренный каламбур.